Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще один день, чтобы мы могли прийти пред лицо Господне, чтобы выслушивать святое божественное слово. И потом я хотел бы, чтобы сегодня Господь нас благословил, хотя, наверное, я не знаю, выдержу ли эти два часа, у меня сорванный голос, я просто думал сегодня идти, не идти, потом все-таки решил, чтобы это не оказалось какой-то ленью, все-таки я пойду, если Господь даст возможность, то скажу то, что сегодня хочется сказать. Но если уже голос не выдержит, ну что ж, ничего тогда не, тогда и я виноват не буду. Поэтому пусть Господь благословит всех нас сегодня, и чтобы нам сегодня опять продолжить эту тему. Вы помните, что эта тема очень довольно-таки длительная, наверное, 7 разборов, но оказывается, вопрос надежды, не такой-то простой вопрос, и Библия очень много говорит об этой надежде. И в прошлый раз мы говорили о том, что надежда на Господа помогла Аврааму выполнить то требование или то повеление, которое Господь предложил ему. Вы помните, Господь этого не допустил. Но причина, почему Авраам на это согласился, он написано, думал, что Бог силен и воскресить из мертвых. И если бы у него этой надежды не было бы, он никогда не согласился бы это сделать. И, наверное, не поверил бы, что это Бог говорил. Но так как он знал эту великую истину, что жизнь человека не оканчивается смертью на земле, но что есть другая жизнь, жизнь за гробом, и потом однажды будет воскрешение мертвых, когда будут восстановлены эти тела, которые сегодня покоятся во прахе. И он, зная эту истину, это было одно единственное его ситуации, что дал ему право и возможность сделать то, что Господь от него требовал. И потому, когда мы будем рассуждать дальше, то напомним, что вскользь напоминая прошлый материал, что служение, которое Павел совершал, оно тоже невозможно было бы и не было бы оправдано, если бы Павел не надеялся на воскрешение мертвых. И он, помните, не один раз говорит, зачем мне было бороться с зверями в Ефесе, если мертвые не воскресают. Тогда надо было избегать этих схваток, жить, как все живут люди, пользоваться их теорией, их философией, наглость, второе, счастье. Чтобы жить в любви и счастье, надо красть, красть, красть и так далее. Но он говорил, я знаю, что жизнь на земле не кончается, и придется дать отчет перед Господом в вечности, будет воскрешение мертвых. Потом говорит, я все это земное ставлю в сторону, иду, совершаю труд, если даже это грозит мне смертью. Но я, говорит, знаю, что я не проиграю, если даже умру, потому что будет воскрешение мертвых, будет справедливый суд. Поэтому я в прошлый раз напоминал, что воскрешение мертвых – вот это самая неприемлемая часть нашего учения для человека, она является самой важной. Потому что если нет воскрешения мертвых, тогда будем есть и пить, потому что завтра умрем. Что сегодня люди и делают? Не верят в воскрешение мертвых, а раз так, то делаешь, что хочешь. Как говорят, что не день прожил, то слава Богу. Или как сегодня белорусы говорят, что убил, то и уехал. И хорошо, оказывается, есть воскрешение мертвых. А если оно есть, тогда все приобретает смысл другой, более глубокий. Ценности меняются, потому что будет воскрешение мертвых. И я в прошлый раз напоминал о том и читал место Писания, где Павел говорил, что его судили за надежду. Вот как дьявол борется с надеждой, подрывает ее, сеет сомнения, пытается убедить, что никакой надежды на Бога возложить нельзя. А если не получается, судят за эту надежду. Сегодня, наверное, нас за надежду на воскрешение мертвых не судят, так суды не влекут. Немножко по другой причине. А многие люди судят, осуждают за то, что мы проведаем воскресение мертвых. Считают нас ненормальными. Какое воскресение мертвых? Закопали и ничего нет. Поэтому эти суды в той или другой плоскости, на том или другом уровне, они продолжаются. Когда христиан, которые верят в воскресение мертвых, судят за это. Не в судах человеческих, то языками, но все равно судят. И я в прошлый раз уже как-то кончалось время, и я просто не прочитал одну из мест Писания, за что же Павел держался, что он хотел увидеть. С одной стороны, он все-таки как еврей, с другой стороны, как апостол язычников. И он заботился о евреях и о язычниках. И помните, он однажды сказал в послании к римлянам, мы, наверное, это будем перечитывать, еще читать, что он сказал: «Я готов быть отлученным от Христа за израильтян, родных мне по плоти». Вот насколько он любил свой народ. Вы представляете, что это значит? Быть отлученным от Христа. Это значит пойти в вечную погибель. И он готов был для того, чтобы израильтяне спаслись. Я, говорит, готов даже на это. Не знаю, мы могли бы сегодня быть готовы на это. Наверное, нет, потому что для нас самое драгоценное – это иметь спасение и жизнь себе, что мы хотим жить. И сравнивая себя с Павлом, даже с Христом не будем сравнивать, то мы поем один псалом христианский, что наша любовь пред любовью Божией, как лучина тусклая ночная. Помните этот псалом? Так, пред твоей любовь моя. Павел подражал Христу, и он не обманывал, не хвастался, когда говорил, что я вас люблю любовью Божией. Вот этой любовью Божией он любил свой народ, который никак не мог принять Христа. Но для них Священное Писание оставляет обетование, и они надеются. И вот за что судить, за какую надежду. Я еще раз перечитаю, после прочитаю, что ожидал Павел и что ожидает этот мир. И ныне, это Деяние, 26 глава, 6 стих. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, ущербно служа Богу день и ночь. Защиту, надежду, царь Агриппа обвиняет меня, иудеи». Смотрите, вот эта надежда для народа израильского и надежда наша, они переплечены. Павел не был законником. Он не стоял только в законе Моисеевом. Но он понимал, что одно с другим связано. И будучи апостолом-язычником, вошедший к один апостол, из апостолов в основание церкви, это уже другая линия, чем народ израильский. И тем не менее он говорит: «Я, говорит, страдаю за надежду, данную нашим отцам, 12 коленам Израилевым». И чего ж они ожидали? Я читаю книга Исаии, 11 глава, с 1 по 10 стихи. Здесь говорится о том, чего ожидал Павел. А лучше, если сказать, уже сегодня мы ожидаем новой сферы жизни, не на земле, но мы увидим и то, что на земле будет. И это для нас очень важно. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Дух Господень». Речь идет об Иисусе Христе, о нем как о Мессии. «Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чрез его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет тот день к корню Иешееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Вот это перечень тех благодеяний и того устройства, которое ожидают евреи до сегодняшнего дня, это тысячелетнее царство. Когда вся земля будет покоиться. Почему? Потому что дьявол будет связан и будет заключен в бездну. На земле не будет тех демонов, которые сегодня мучают людей. И потому все изменится. Животный мир также не будет враждовать. Точно придет то состояние, которое было раньше, когда только Бог сотворил вот этот мир чудесный. То есть Бог покажет, как люди должны жить, и что-то можно, чтобы так было. Но это может быть только тогда, когда Господь займется устройством этого вопроса. Если сегодня обратить внимание на сегодняшнее время, то с одной стороны Господь уже все сделал. Если бы сегодня люди приняли Христа, если бы они не дали место дьяволу, то это время наступило бы. Но первые евреи его не поняли, отвергли. Да и потом и наш языческий мир, он сегодня Христа не принимает. И дьявол нашел в них место. Вот мы сегодня войны, кровопролитие, так сказать, злоречие, сквернословие наполняет землю и так далее, и так далее. Пьянство, наркомания, все вот эти пороки, они сегодня расцвели, как пышный букет. При всем том, что Господь все сделал, чтобы люди были свободны. Но вопрос заключается в чем? Что люди не хотят принять Христа, потому что дьявол очень сильно этому противодействует. Вы помните место Писания, которое говорит причину, почему люди не могут обратиться к Богу, почему они не могут остановиться. Они очень часто пытаются это сделать, потому что прекрасно понимают, что то, как они живут, это ненормально. Пытаются завязать с наркоманией, пытаются завязать с пьянством, пытаются завязать с блудом и так далее. Но после приходит время, и что-то опять тянет, идут и делают. Потому что Библия говорит, дьявол взял в плен их. И написано, Бог века сего ослепил им умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова о славе Божией, о Его спасении и так далее. И вот только тогда, когда Господь заключит дьявола на 1000 лет, когда всякий нечистый дух будет убран с земли, тогда люди открытыми глазами смогут посмотреть на то, что происходит, и принять спасение Божие. Хотя я должен сказать, что Библия это тоже отмечает, несмотря на то, что Господь удалит всякого нечистого духа с земли, что сам дьявол будет связан на 1000 лет, и однако люди, что по привычке будут стремиться грешить. Вот интересно, что. И вы можете прочитать, что в это время дни человека будут как дни дерева. Вы знаете, есть деревья, которые по 900 лет живут и побольше, но там же и написано, что для одних будет благословение большое, будет благословение, а столетний грешник будет проклинаем. Вот, будут и такие. И Священное Писание говорит, что так как в то время земля будет наполнена познанием славы Господа, как воды наполняют море, то есть никто не скажет, что я не слышал и не знаю, никто не скажет, что меня демоны смущают, то в это время написано, Христос будет пасти их жезлом железным. Знаете, что такое железная палка? Когда кто-нибудь вас трубою ударял, нечаянно, как это больно. И Библия говорит, тогда уже не будет так, как теперь. Раз, два, Господь все говорит, человек продолжает делать и делает. Тогда, говорит, должны будут приходить на поклонение, будет поставлено служение на горе, где будет храм стоять, на горе Сионе. И все должны будут приходить на поклонение, на праздник празднования кушей. Вы помните, в Захарии можете найти. Если какой-нибудь из племен земли или египтяне, там написано, не придут на поклонение, то Господь не даст им дождя. То есть будет коротко и ясно. Никаких оправданий нету, смущающего нету. Значит, если вы это делаете, значит, это ваша причина, и больше ничего. Потому получайте то, что заработали. Но уже так вот грех распространяться не будет, как теперь. Когда Господь спасает, когда Господь мил, как бы, я говорю как бы, потому что Бог ни на что глаза не закрывает. Но на сегодняшний день до поры до времени как будто не обращает внимания. И Священное Писание говорит, помните, Псалом, кажется, 49-й, точно не помню, не называю, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Это с одной стороны хорошо, что Бог долго терпит, а с другой стороны, люди читают Писание, видят, что так нельзя делать, и делают. Говорят, а почему меня Бог не наказывает? Вот если бы это было грехом, то Бог наказал бы меня давно. И в конце концов соглашаются, что можно на Библию вообще-то внимания не обращать. Все равно Бог не наказывает. Священное Писание говорит, есть свое время, есть мера благодати. И мы будем читать, когда послание к Римлянам будем читать, каждого человека Бог до определенного времени хранит в своей руке. Сколько назначил прожить, столько живет. Хотя есть такое место Писания, что кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. Такое место есть в Писании. А в общем-то, люди грешат и живут долго. И Писание объясняет, почему. Говорит, праведника, это мы будем еще в послании к Римлянам, когда будем читать, мы до этого дойдем еще. Мы чуть-чуть не дошли. Или, может быть, не смогли больше текста взять, чтобы эту мысль очень ясно выразить. Но там прямо написано, что одних Бог соблюдает во спасении, а других для наказания, чтобы впоследствии над ними в суде явить свою славу. Вы скажете, как для наказания? А я вам скажу, что здесь имеется в виду. Для каждого из людей есть мера благодати. И когда она исчерпывается, Бог оставляет с ним свою работу. Он его держит на земле, чтобы он, потому что он уже исчерпал все. Выбрал все то, что положено. Вы знаете, есть мера беззакония. Это я не сам выдумал, вы это найдете место Писания в Библии. Говорит, мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Помните это место Писания? Есть мера наказания, мерой ты наказывал его. Вот все те вещи, о которых мы говорим, они имеют меру. Когда человек дополнил меру своих грехов, как это сделал фараон в свое время, помните? Они дошли до жестокости очень большой. Они убивали младенцев еврейских, они томили их. Бог неоднократно им говорил. После говорил через Моисея, но он уже не мог остановиться. Он уже выбрал ту милость, которая ему положена была. И Бог же ее хранит, чтобы показать над ним свою силу и славу. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Это не просто взял произвольно, вот этот рад. Первый самый там, значит, буду хранить для спасения, а этот рад буду хранить для наказания. Вот этот рад для спасения, а тот для наказания. Не так. Если кто-то перебрал всю меру, а Бог отдал все, что хотел сделать, и он не остановился, то Богу и такие люди нужны, чтобы испытать нас, кто мы есть на самом деле. Он их не истребляет с земли, он их оставляет, чтобы впоследствии судить. Поэтому я просто хотел бы, чтобы вы это поняли, потому что Иногда, когда читают эти места Писания, то говорят так, как Павлу говорили, что Бог несправедлив. Оказывается, не совсем все так просто, как мы видим и как мы понимаем. Но каждый из нас готовит себя для чего-то. Кто-то готовит себя для того, чтобы Богу служить, а кто-то готовит себя для того, чтобы суд Божий совершил, чтобы остальные увидели это и боялись Бога. Так что Богу все нужны. Но есть сосуды в славе, а есть в бесславии. Вы помните, там так и написано. Говорит, Бог это сделал. Бог все это совершил. Поэтому вот об этой надежде Павел и говорил. И если вы помните уже то прошлое, что я читал, то в конце концов и с язычниками связано. Народ израильский и язычники будут приходить. Конечно, для нас, как для церкви, уже не будет места, чтобы жить здесь на земле, пахать, сеять и так далее. Другая сфера совершенно – духовный мир. Но, тем не менее, если Христос будет царствовать на земле, то Библия говорит, и так, и мы тоже, где всегда будем? И так всегда с кем будем? С Господом будем. Что мы будем делать? Что это значит «с Господом будем»? Опять-таки, это вопрос сложный, потому что духовный мир и наш, они очень резко отличаются. Вы знаете, часто люди неверующие говорят, я как пример приведу, что нам трудно понимать духовный мир. Говорят, ну как, говорят, столько людей умирают, столько людей спасаются, где же Бог место найдет на небе? Ну, где место столько взять? Хотя Библия говорит, 12 тысяч километров город в высоту, 12 в ширину. Это знаете, что это за город? Там много можно расщелить. Но я другой пример возьму. Вы помните, когда я просто не всегда следую за святыми ангелами, я просто беру духовный мир. Вы помните, что в одном из людей, о которых Библия говорит, в одержимом бесноватом, жил целый легион в одном. Легион-то, говорят, не знаю. Если меня обманули, то я буду обманывать. Говорят, легион – это 12 тысяч. В одном человеке жило 12 тысяч нашим счетом. Значит, это немножко другое, чем мы сегодня собрали здесь, наверное, сотни, две или три. Нам вон сколько надо, только посидеть. Они жили и действовали, и довольны были, не хотели выходить. Вы понимаете, что разница очень большая? А теперь представьте себе, что сегодня у Господа, ученые говорят так, где-то миллиарды таких солнечных систем, как наша. Это же не только наша Земля. Это все наши планеты, которые в Земле приписаны. Мы называем солнечная система. Мы называем где-то Млечный Путь, видим, который рядом. А у него миллиарды таких. Да и вообще, Господь сказал, пойду вам место приготовлю. А если бы, говорит, у Отца на небе обителей много. А если бы не так, то я сказал бы, я пойду к вам приготовлю место. И обладая таким могуществом, обладая такой славой, нет никакого сомнения, что Он найдет место для всех. И если сегодня для церкви есть какое-то определенное число, то для спасения, думаю, что нет этого числа. Хотя о церкви написано, покуда войдет полное число язычников, вы помните, это есть число определенное, то о спасении речь идет в каком-то числе. Вы помните, что написано в Писании? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания. Все люди спаслись. Не только в нашем городе, но в нашей Белоруссии, в России, по всему миру. И это звучит Евангелие уже 2000 лет. Евангелие звучит. Поэтому Бог не стал бы, так сказать, бравировать своей мощностью, не имея куда объявлять, хочу, чтобы все спаслись. У него и место было бы для всех. Оно есть для всех. И потому сегодня вина людей в том, что они не спасаются, что они не могут принять спасение Христово. Вот и вся проблема. Но я думаю, эти разговоры, вот именно о том, что я сказал, где место будет, это просто отговорка. Это просто отговорка. Когда-то кто-то сказал, я не хочу вечно жить, что я там делать буду? Тут хоть работать, а что я там делаю? Я вместе петь и радоваться буду. Это невозможно. Всю вечность только петь и радоваться. Не хочу. Может быть, это помрачение разума, не знаю. Может быть, это неверие. Мне тоже трудно сказать, что это значит на сегодняшний день. Но, тем не менее, я нисколько не сомневаюсь, что мы просто не можем понять той жизни, которая будет в той атмосфере духовной, и не можем, и сами не знаем, кто мы будем. Библия говорит так, что мы сами не знаем себя. Да мы на земле сами себя не знаем. Вот немножко материальную сторону знаем, а сущность нашего духа, нашего я-то мы и не знаем. Мы его никогда не видели. И не можем, потому что это наша сущность, наш внутренний человек. Поэтому просто хотелось бы, чтобы вот эти рассуждения, которыми часто смущают людей, и особенно новообращенных, чтобы они не лишали надежды. Бог найдет, чем заняться, и будет интересно. Если нам интересно по 40 лет ходить в церковь, Библию одну читать интересно. Вы когда-нибудь слышали проповеди, которые повторялись бы одна в одну? Да никогда, даже одна тема. Даже если проповедник говорит два раза одну и ту же, и то она не одинакова. Всегда есть что-то новое, и то, что не слышали. То тем более, когда мы в действительности увидим тот богатый, духовный, глубокий мир, который нас ожидает, он совершенно не такой, как мы его представляем. Мы сегодня все понимаем условно, а поэтому в Библии очень много написано «подобно», «подобно», «подобно» и «подобно». Потому что идет сравнение с земным, иначе мы ничего не поняли бы, а земное очень-очень-очень-очень-очень бедное по сравнению с духовным. Это просто только намеки. И радость, намеки на настоящую радость полную. И блаженство – это только намеки на то блаженство. И богатство – только намеки на то богатство, которое будет все гораздо глубже и ценнее, драгоценнее, чем мы думаем на самом деле на сегодняшний день. Вот поэтому Павел, даже вот имея в виду вот эту сторону физическую, он стоял за эту надежду и говорил, вот за что меня обвиняют. Вот я что хочу видеть? Зачем вы меня обвиняете? Сегодня люди часто сами не знают, за что обвиняют. Ну, наверное, те, которые не верят, что есть вечность, что есть душа, что есть духовное что-то. Но, может быть, они обвиняют за то, что вы заблудились, да лжете. Это другой вопрос. Но когда есть вера, когда есть надежда, когда мы что-то воспринимаем серьезно, то я тогда не совсем понимаю людей, за что обвиняют. Призывают к доброму, к миру, к хорошему. Не любят, правда? Не любят. И одна из причин, почему нас не любят, мы очень часто как бельмо в глазу для других. Поступаем не так, как они. И есть сравнение, и это очень не хочется. Когда все одинаковые, проще. Когда один выделяется, говорят, как белая ворона среди других. Вы помните, я уже повторяться не буду, я рассказывал, когда я был в Норвегии, когда там мне что выбирали. Ну, вспомните, я повторяться не буду. Говорят, почему не берешь? Говорю, мне не надо. Говорят, слушай, так нам стыдно брать, бери. Потому что ты один ходишь, не берешь, а нам что делать? Но мне пришлось взять там что-то, не помню уже. Плащ какой-то взял, хотя он мне не нужен был. Но я хорошо понимал, потому что Там никто не воровал, это не то, что залезли, добрали, ну, значит, стыдно было. Там выходите, берите, что надо, сколько надо, без всех вопросов. И в то же самое время неудобно было брать, когда кто-то не брал. Вот почему сегодня люди так не любят, когда кто-то не вписывается в их стандарты. Это не мой обличитель, без всякого разговора. Дальше я, наверное, не буду читать один из текстов послания к римлянам, потому что я уже однажды читал, что тварь с надеждой ждет откровения Сына Божьего. Помните, я напомнил о ковчеге, где спаслись не только люди, но и часть животного мира, помните? Поэтому тварь не означает ангелов, как сегодня говорят некоторые. Здесь написано «тварь совокупно», то совокупно – это вся вместе. А вы знаете, что относится к твари? Тварь – это не ругательное слово, которое мы говорим «тварь ты такая». Тут тварь как творение имеется в виду. Это не результат какого-то унижения кого-то, а творение имеется в виду. И действительно, вся тварь совокупно начинает и мучиться. Не сотворен только Бог, существующий в трех ипостасях и лицах, как мы сегодня говорим, Отец, Сын и Дух Святой. Все остальное, что мы сегодня видим, начиная с духовного мира, это все творение, это все тварь. Начиная с тех серафимов, которые перед престолом Божиим поют, херувимы и так далее, это творение, это тварь. И на сегодняшний день действительно вся тварь совокупно не имеет никакого покоя. И она будет только тогда освобождена, когда будет освобожден человек, то есть виновник ее плена. Потому что все это было покорено человеку. И когда человек попал в плен к дьяволу, то и он, и то, что ему принадлежало, оно оказалось под его влиянием.